Сунис приехал в царство Юэ торговать шляпами, а юэсцам шляпы не нужны, ибо они стригут волосы и татуируют тело. Узачайший правил народом Поднебесной и навел порядок в стране среди морей, а затем отправился навестить четырех учителей на далекой горе охотниц-прорицательниц. Но на юге от реки Фэншуй в глубоком уединении он забыл про свою Поднебесную. Творящий благо сказал Джуаньцзы: «Вэйский царь подарил мне семена большой тыквы-горлянки. Я посадил их и собрал тыквы, которые вмещают по 5 дань. Огромные, а что в них проку? Для воды и сои они оказались слишком хрупкими, а разрубленные на ковши они оказались слишком мелкими. Я решил, что они бесполезны, и их порубил», — Джуаньцзы ответил. «Вы, конечно, не сумели придумать, что делать с огромными тыквами, как тот сунец, который обладал прекрасным снадобьем для рук, чтобы кожа на них не потрескалась. Пользуясь этим снадобьем, в его семье из поколения в поколение занимались промыванием шелковой пряжи. Об этом услышал чужеземец и предложил за рецепт 1000 золотом. Собрав весь род на совет, сунец сказал: «Из поколения в поколение мы промывали шелковую пряжу, но получали совсем немного денег. А сегодня за одно утро можем выручить 1000 золотом. Давайте продадим ему снадобье». Чужеземец получил рецепт и поведал о нем царю У. Когда же юэсцы оказались в тяжелом положении, царь У сделал владельца рецепта полководцем. Тот вступил с юэсцами зимой в морское сражение, разбил их на голову, отнял у них землю и получил ее в награду. Снадобье было все то же, а воспользовались им по-разному. Один с его помощью лишь промывал пряжу, а другой сумел получить землю. «Ныне у вас были тыквы-горлянки, вмещавшие по 5 даней. А зачем было печалиться, что ковши с тыквы мелкие? Почему бы не связать тыквы в большой плот и не плавать по рекам и озерам? Ах, как вы несообразительны!» Творящий благо сказал: «У меня есть большое дерево, которое называется вонючий ясень. Его ствол распух от наростов и не поддается работе с отвесом. Его ветви такие изогнутые и скрюченные, что не поддаются работе с циркулем и наугольником. Стоит у дороги, а плотники на него не смотрят. Так и ваши слова велики, но бесполезны. Никто их не принимает. Не замечали ли вы, — ответил Джуаньцзы, — как, прижавшись к земле, лежит в засаде лиса или дикая кошка и подстерегает беззаботную жертву? Но, прыгая то на восток, то на запад, то вверх, то вниз, сами они попадают в ловушки, умирая в сетях. А вот як велик, словно обложившая небо туча. Но при огромной силе ему не схватить и мыши. А вас заботит, что большое дерево не приносит пользы? Но зачем же так печалиться? Почему бы не пересадить его в бесплодную местность, в широкую степь? Около него будут блуждать в недеянии, под ним будут спать в скитаниях. Дерево не погибнет раньше времени ни от топора, ни от секиры. Не принося никому пользы, оно не принесет и вреда».